Глава 60. Алиса. «Рус, куда мы едем?» Задаю вопрос в сотый раз за этот час, но он только поглядывает и говорит, что скоро весь этот кошмар закончится. Честно говоря, я уже не знаю, то ли бояться, то ли смеяться. Разбудив меня ни свет ни заря и заявив, что мне нужно собираться и ехать с ним, с трудом подавила в себе желание сказать пару приятных слов. «А поточнее?» «А поточнее мы уже на месте», — говорит мой мужчина, и, припарковавшись около невысокого здания, выходит из машины, открывая дверь и для меня. «Частная клиника, мать и дитя?» Выползаю из доджика, с опаской поглядывая на вывеску. «Ты меня сюда зачем привез?» Удивленно выгибаю бровку. «Неужели что-то заподозрил?» Но Руслан ответить не успевает, так как слышу за спиной. «А она здесь что забыла?» Грубый, писклявый, мерзкий голосок старой знакомой. Оборачиваюсь. Нелли. «Что, черт побери, происходит?» «Рус?» Смотрю на Беркутова, который явно зол, но сдерживается из последних сил. «Ничего не объяснишь?» «Мы приехали делать УЗИ», — берет меня за руку Рус. «Не доверяю я твоим врачам, Нелли», — кивает бывший. «А это клиника моего знакомого, одна из самых престижных в городе. Если беременность есть, будешь здесь наблюдаться», — сказал, как отрезал. «Что значит, если есть?» — фыркает недовольна девушка. «И вообще, у меня свой врач и своя клиника. Мне твои подачки и подачки этой...» Морщится, окатив меня таким презрительным взглядом, что захотелось ей подправить мордашку. «Рот закрой, либо так, либо никак. Пошли, Лис». Ведет меня за собой Руслан, полный решимости затащить эту особу к своим врачам. «Что ты задумал?» — шепчу на ушко, пока идем по белому стерильному коридору, а Нелли, недовольно бубня, цокает каблучками позади. «Любопытный разговор у меня с Ниной Федоровной состоялся». Интригует и замолкает, укладывает руку у меня на плечах, целуя в висок. «И?» — тычу в бок локотком. «И сейчас мы эту змею выведем на чистую воду», — говорит Рус, сжимая ладошкой плечо. «Я тебе не изменял», — звучит со сталью в голосе. «Я верю», — говорю тихо, чтобы эта фыркающая, ворчащая дамочка позади нас не услышала. «И ведь не посмела уйти. Неужели и правда беременна? Или настолько самоуверена, что не боится попасться на лжи? И как ты собрался все это провернуть?» «Сейчас узнаешь», — все, что говорят мне в ответ. «Ясней не стало», — бурчу, но мы уже дошли до нужного кабинета и остановились, дожидаясь, пока к нам дотелепает мать Роберты. «Я туда не пойду. Я не знаю, что тут за врачи. А вдруг они сделают плохо мне и нашему малышу?» Дует губы Нелли, а мне жутко режет слух это «нашему». Но Руслан невозмутим. Прерывает все споры и открывает дверь, кивая девушке. «Вперед!» Да уж, не хотелось бы, чтобы на меня его глаза когда-то смотрели вот так, пусто, холодно и безэмоционально, как он сейчас стреляет взглядом в бывшую. Но эта стерва однозначно заслужила. Одна ее попытка поднять руку на ромашку, о которой мне Рус не так давно рассказал, чего только стоит. Будь я менее спокойна и уравновешенна, точно бы влепила этой стерве пощечину. «Лис, я пойду с ней, чтобы не вздумала увиливать». Берет ладонями мое лицо Рус, целуя в нос. «Ты же знаешь, люблю тебя. Скоро все закончится». Подмигивает своими невероятными глазами и улыбается. «Люблю. И да, конечно, без проблем. Я подожду здесь». Легкий чмок в небритую щеку моего мужчины, и он скрывается за дверьми кабинета врача. А я присела на скамеечку и терпеливо приготовилась ждать, когда из-за угла выруливает женщина в белом халате. «Добрый день. Вы сегодня звонили, на УЗИ к Рябовой записывались?» Смотрит на меня тетушка. Я в первое мгновение даже растерянно оглядываюсь. Ничего она не перепутала. Но коридор абсолютно пуст. Хлопаю ртом, как рыбка. «Вы это мне?» Тычу пальчиком в грудь, и женщина недовольно стреляет глазами. «А разве вы видите кого-то еще здесь?» «Нет, вообще-то...» Тяну неуверенно, для пущей уверенности еще раз оглядывая пустующий коридор. «И нет, это не...» Хотела сказать «не я», но тут в голову закрадывается неожиданная мысль. «Но...» «И что это, если не судьба, правда?» Тем более были у меня в последние дни странные звоночки, намекающие, что в организме определенно происходит какой-то процесс. Острая реакция на некоторые запахи и легкая слабость во всем теле. Уставать я стала удивительно быстро. В общем, немного нетипичное для выносливой меня состояние. Пока что мне удачно удавалось такое скрывать, но, кажется, Руслан уже изредка подозрительно на меня поглядывает, а его мама вообще вчера поинтересовалась в лоб. «Так идете?» «Да», — подскакиваю с места, чтобы не передумать, но слишком резко. «Вот опять». Голова слегка закружилась, чего раньше со мной никогда не бывало. «Да-да, иду!» Выдавливаю из себя еле заметную улыбку, от волнения сжимая и разжимая вспотевшие ладошки. Мы проходим чуть дальше по коридору, через пару кабинетов от того, где сейчас находится Рус с Нелли. Женщина открывает дверь и впускает меня, теперь уже мило улыбнувшись. Ехали за опровержением беременности одной, а в итоге... Ну что же, Лиса, это будет очень забавно, если УЗИ покажет беременность. Сердце сжимается от страха. Но отступать уже некуда.